Таня слышала, как мама говорила с кем-то по телефону. Родить — это вряд ли. Ну, после такого, ты ж понимаешь, если только... Мама замолчала и проговорила. Тогда это будет огромное чудо. Вылезали из случившегося долго. Ох, как же долго. И, конечно, не вылезли до конца. Пилонефрит еще частенько напоминала себе. Став взрослой, больше всего Таня боялась, что не сможет родить. Спустя много лет мама обмолвилась как-то. Мы, Танька, тогда чуть не сдохли. Что правда, то правда. Этот невыносимый развод, как по-живому. Новые семьи, и тут еще ты со своими чудесными штучками. И тут же поспешно добавила. Но при этом остались людьми. Вот так бывает. Благодаря, как ни странно, тебе, нашей дурочке. Когда Таня поправилась, все вернулось на круги своя. Папа и Лиля приезжать перестали. Миша вскоре окончательно переселился к нам. Все работали. Таня, наконец, пошла в школу. И еще она поняла, не случись тогда той самой драмы, как говорила мама, все бы по-прежнему думали только о себе. Даже самые близкие были заняты только собой, своей личной жизнью. После ее болезни они все ненадолго сплотились, а потом все снова распалось на две семьи, на две отдельные фракции. Папа и мама. Самые близкие и любимые люди. Что ж, у них своя жизнь. У мамы есть Миша, у папы Лиля. И дай им Бог, как говорится. Мама права. Сколько людей расходится, Таня, и никто от этого еще не умер. Ты мне поверь. Но какое Тане было дело до всех остальных? Пусть даже их тысячи и миллионы. Лично ее интересовала только ее семья, ее мама и ее папа. А на всех остальных наплевать. Однако, как всегда бывает, постепенно смирилась ситуация и зажила новой жизнью. А куда деваться? Миша, мамин муж, оказался человеком хорошим. К Тане относился ровно, с пониманием и уважением. В помощи никогда не отказывал, на просьбу всегда откликался. Словом, не отчим, а сплошное везение. К отцу и Лиле Таня ездила нечасто, у всех свои проблемы и заботы. Но там принимали ее хорошо. Лиле, казалось, всегда ей была рада. Ну, а про папу что говорить? Но Таня чувствовала, что всем, по большому счету, до нее нет особого дела. Здорово? В школе все гладко? Подружки в порядке? Ну да и ладно, значит, все хорошо. Папина жена в подружке не набивалась, а маме хватало забот. Семья, дом и муж. Таня мечтала о сестре. Ох, если бы... Но мама и Миша об этом, похоже, не думали. Миша был страстно увлечен своей работой. Работал он завлабом в физическом институте. Мама посмеивалась и говорила, что он человек не от мира сего. «Куда нам рожать, Танька? Ты что? Ведь он и не заметит этого нового ребенка», — отмахивалась мама. «Да и потом мы с тобой, знаешь ли, так нахлебались». Мама всхлипывала. «Жаль. Ах, как жаль!» — часто думала Таня. «Вот родили бы они ребеночка. Как бы я им помогала! Я бы гуляла с ним во дворе, укладывала бы спать и пела колыбельную, стирала бы его ползунки и пеленки. Варила кашу и бегала на молочную кухню, и братик или сестренка точно были бы моими. Но мама и говорить на эту тему отказывалась. Мама была, конечно, права насчет Миши. Был он совершенно безрукий. Новая лампочка, которую Миша пытался вкрутить взамен перегоревшей, трескалась у него в руке, и все бросались останавливать кровь. Кран, который однажды он попытался починить, тут же оказался свернут, и вода рванула бурным потоком, обварив кудесника с головы до пят. Потом лечили ожоги. Картошку он ставил варить без воды, макароны кидал в холодную воду, перчатки терял через день, а шапку в магазине или в метро забывал раз в два месяца. Да, Миша был не помощник, чистая правда. Хороший человек, а не приспособленный, куда с таким рожать? Мама, конечно, права. Дружба со Светкой, естественно, продолжалась. По вечерам они мотались по району и выдумывали всякие небылицы. Светка обожала приврать про свои несуществующие любовные приключения. Таня понимала, что все это выдумки, но Светка врала так самозабвенно и так интересно, что иногда Таня забывалась и начинала ей верить. Первый серьезный роман случился у Светки в 10 классе. Студент Слава был недурен собой, учился в строительном, жил в общежитии, потому что приехал из другого города. Там и случилось Светкино грехопадение. Аккурат на зимние каникулы. 10 класс. «А не боишься?» — шепотом спрашивала Таня. «Ну, если что?» Светка презрительно фыркала, кривлялась перед зеркалом и сукоризно смотрела на Таню. О чем мне бояться? Ты мне объясни. Таня смущалась, краснела и, опустив глаза, еле выдавила. А если ребенок? Светка заливалась беззаботным хохотом. «Я что, дура? Совсем без мозгов? Нет, ты совсем, Танька, чокнулась. Мы что, не понимаем, какой ребенок в наши-то годы, чтобы жизнь себе перекорежить?» Таня краснела и пожимала плечами. «Славик мой взрослый мужик», — продолжала Светка. «Ты понимаешь? И это, подруга, его проблема». Она прищуривалась и осуждающе качала головой. «Ну ты даешь, мать, ребенок, а нафига? Совсем не хочешь?» — удивилась Таня. Светка уставилась на нее, словно впервые увидела. — Что значит «хочешь, не хочешь»? Да я и не подумала об этом ни разу. Сначала учеба и институт, потом хорошая работа, дальше брак и семья, квартира, машина, а уж потом заведем и ребенка. — Заводит собаку, — тихо ответила Таня. — Или кота. Умелый и опытный Славик надежд и уверенности Светки не оправдал. Она залетела. Случилось это в июне, перед самым выпускным, куда она явилась зеленая и замученная. Ее все время тошнило. Светкина мать, ушлая тетка, казалось, ничего не подозревала. Та ей врала, что отравилась, а после этого разыгрался гастрит. После торжественной части и вручения аттестатов Светка сразу ушла. Таня ушла вместе с ней, как же подруга, хотя уходить с выпускного было ужасно жаль. Впереди были концерты и праздничный ужин. В нарядных платьях и туфлях они сидели в беседке детского сада, и Таня как могла утешала подругу. «Может быть, все же родишь?» — спросила она осторожно. Светка накинулась на нее. «Да ты совсем ненормальная, а? Какое родишь и от кого? От этого говна, который исчез в ту же минуту, как только узнал. Да и мать меня разорвет, ты ее знаешь. Да и вообще родить сейчас, в 17 лет. У меня совсем другие планы, профессии, нормально обеспеченный муж, с квартиры, машины, перспективы. Я просто мечтаю из дома уйти», — добавила Светка с тоской. «Как все достали». «Все правильно. Светка права». Отец Светкин попивал и погуливал, особенно не скрывая. А Светкина мать, тетя Люда, боролась с мужниным пьянством и гульками, как она называла его, непродолжительные, но яркие загулы. Тетя Люда жила в твердой уверенности, что от хорошей жены муж не уходит. А у хорошей жены чистота в доме, полный шкаф отглаженных рубашек и брюк, вкусный обед из трех блюд — все это называлось уютная обстановка. А кто от хорошей жизни уйдет? Правильно, только дурак. Она была абсолютно убеждена в своей правоте и неукоснительно исполняла намеченную программу. Женщина она была красивая. Но какая-то тяжелая, тяжелый взгляд, тяжелая поступь. Работала она сервизницей в ресторане и, понятно, химичила. Тащила оттуда посуду и, конечно, еду. Как говорила сама, деликатесы. На казенных тарелках лежали корзиночки с салатами, копченая колбаса, заветренная осетрина и прочая снеть. «Ну?» — радостно восклицала Светкина мать, разложив деликатесы. — И куда он идет от такой красоты? Где еще он так будет питаться? И баловала любимого мужа. То дубленку притащит, то японский магнитофон. Покупала у спекулянтов за бешеные деньги, как говорила Светка. Тот радовался, как ребенок, затихал ненадолго и снова в поход. Однажды на пороге семейного дома возникла любовница. В руках она держала пачку фотографий, подтверждающих крепкую связь. Они в ресторане, в кино и даже на курорте, в санатории, куда путевку доставала, естественно, тетя Люда. Она стояла на пороге и хмуро смотрела на нежданную гостью. Отсмотрев фотографии, подняла тяжелые веки. «Ну, и что тебе надо?» Дамочка растерялась и хлюпнула носиком. «Я просто хотела вам показать». «Показала?» — сурово спросила Людмила Васильевна. Тетка кивнула. «Ну, а теперь иди на...» Рыкнула законная и легонько толкнула любовницу в плечо. Та пошатнулась, расплакалась и, кажется, испугалась. По лестнице летела, словно Карлсон с пропеллером. А тетя Люда демонически хохотала ей вслед. Отхохотавшись, легла на диван и зарыдала. Светка родителей презирала. Отец — жалкий прихлебатель и пьяница, а мать бьется за него всю жизнь за такое добро. И как ей не стыдно, ведь как унизительно, всю жизнь прыгает перед этим козлом, кланяется, приседает, а ведь все на ней, все, А он без нее пропадет. Хотя кто из них пропал, а? Не пропадет, пристроится тут же. И еще помоложе найдет. Все это она часто излагала Тане. Та молча слушала подругу, ничего не комментируя. Ох, у всех дома не очень складно и сладко, что говорить. Через 4 недели Светка сделала аборт. Мать ее уехала в санаторий, а папаша, понятное дело, дома не появлялся. Таня в ту ночь ночевала у Светки. «Но как ты?» — спросила она. «Как все прошло?» «Да нормально!» — отмахнулась Светка и засмеялась. «В рабочем порядке». Больше они к этой теме не возвращались. К 16 годам невысокая и худенькая Таня оставалась подростком. Однажды слышала, как мама делится с Мишей. «И в кого она такая дюймовочка?» «А, да в бабку Олю, та тоже, от горшка 2 вершка, метр с кепкой, и это. Просто подросток 13 лет, ни прически, ни косметики, ни тряпок модных не просит. Чудная девка у нас, чудная, ей-богу. Сейчас таких нет, а ухажёр ей будет найти непросто, сейчас такие не в моде». В институт Таня поступила легко. Книжная, спокойная девочка, к экзаменам готовилась дни напролёт. Однажды Таня подслушала мамин разговор с подругой. Та жаловалась на разгильдяя сыночка и, видимо, спросила, как Таня. Мама в ответ рассмеялась. «Да здесь я спокойна, как танк, послушная девочка. Никаких хлопот и забот, только учеба». «Кавалеры? Что ты? О чем? Танька и мальчики? Это и вовсе не про нее. Кажется, она так глубоко застряла в детстве. Нет, нет, никаких мальчиков. Да и, слава богу, успеет еще. Пусть поступает, а там уж». «Ой, такие сейчас девицы, господи, не приведи. Слушаю коллег и волосы дыбом. Все уже, понимаешь, ну, в смысле, живут. Да-да, в том самом смысле, ну, ты поняла. А моя, тьфу-тьфу-тьфу, абсолютный ребенок. Конечно, слава богу», — рассмеялась мама. «О чем ты? Да, мне повезло». «А мне?» — загрустила Таня. «По-моему, нет». Ребята совсем не обращали на нее внимания. «И дело тут не в красоте», — авторитетно заявила Светка. — «Просто ты какой-то синий чулок». — «Нет, правда. Ну, посмотри на себя». Таня обиделась. — «А что же не так? То, что я не курю и не мажусь, как все. А, ну да, еще не пью водку и не матерюсь». И она деланно рассмеялась. Светка удар отбила. — «Водка тут ни при чем, и мат ни при чем. Косметика тоже. Дело во взгляде, моя дорогая, ты скучная, как первый рабочий день после отпуска. Скучная, тоскливая. Ходишь и смотришь себе под ноги. И глаза у тебя, как у рыбы, причем рыба уснувшая». Конечно, Таня обиделась. Еще бы. Ну, что получалось? Все считали ее синим чулком. Мама, подруга. Папина Лили как-то потрепала ее по щеке. «Таня, когда приведешь кавалера?» И тут же вздохнула, не дождавшись ответа. «Ясно. Ну что ж, будем ждать». И никто, ни одна живая душа, даже самые близкие, мама, Светка, не догадывались, какие страсти бушуют у Тани в душе. И совсем не об учебе мечтает их тихая девочка, а мечтает о ребеночке. «Ну, а я вам всем покажу», — мстительно думала она. «Вам кажется, что я наивная дура?» И показала. Очень скоро показала, надо сказать. Глупость, случайность, нелепость залететь с первого раза. Светка пялила на нее широко раскрытые глаза. «С первого раза?» И снова повторяла уже по слогам. «С первого!» «Ну ты и дура, подруга!» Бойкая Светка была растеряна, ошарашена и напугана. «Да еще как!» «Ты же не я!» — повторяла она. А тихая Таня, робкая, несмелая, книжная Таня, была совершенно спокойна, сидела на диванчике в собственной комнате и улыбалась загадочно и глуповато. Таня молчала и, казалось, ушла в себя. Светка орала и требовала ответа «Кто? Где? Когда?» Просто название передачи. Таня не отвечала. Светка моталась кругами по комнате, крутила пальцем у виска и непотребно ругалась. Таня позу поменяла спустя полчаса, откинулась на спинку дивана, забросила руки за голову, и на ее лице появилась блаженная улыбка. Когда Светка грохнула стулом об пол, Таня, наконец, громко вздохнула, приподнялась и тихо, но твердо сказала. «Что делать? Разве не понятно? Конечно, я буду рожать». Светка опустилась на еле выживший стул и прошептала. «Ну да, я все поняла. Ты точно больная». Таня, соглашаясь, кивнула и встала с дивана. «Слушай, а пойдем поедим? Есть очень хочется, правда?» Светка поплелась за ней на кухню, продолжая причитать и поносить ее последними словами. В это же время Таня деловито нарезала бутерброды и грела суп любимый, перловый. «А красота! Светка, ты любишь перловый?» «Я вообще уже ничего не понимаю», — обескураженно ответила Светка. «Ну что, наливай, что с тебя сдуры возьмешь?» Потом, конечно, начались разговоры. «Ладно, не хочешь колоться, дело твое», — кипятилась подруга. «Но тетя Зоя, Миша, отец этой Лилии, что делать с ними? Нет, ты ответь!» Таня налила себе добавки. «Не будешь? А я, знаешь ли...» Потом, наконец, отодвинула тарелку и спокойно сказала. «Свет, а что ты волнуешься? Да все будет нормально. Ну, не выгонят же они меня на улицу, а?» И она, улыбнувшись, погладила себя рукой по животу. «Ну, не знаю», — протянула Светка. «Моя бы меня точно выкинула». «Бедная Светка», — подумала Таня. «Ишь, как ее проняло». Правду она подруге так и не сказала, и маме не сказала, но уж всем остальным и подавно. Стыдно было. Наверное, да. Да и рассказывать-то было нечего. Точнее, ничего интересного. Честное слово, обычная студенческая вечеринка по поводу сдачи первой сессии в большой свободной от родственников квартире. Красное вино, белое вино, Долида из магнитофона, мальчик Паша из параллельной группы, обычный мальчик, ничего примечательного, ни наглый, ни громкий, скорее всего, не особенно опытный. Впрочем, думать надо бы было ей, так принято. Удалились в свободную комнату. Зачем? Целоваться. Паша робел, пыхтел, гладил ее потными руками. Было немного неловко, смешно, но не противно. Оба, как малые неумелые дети, стеснялись друг друга, робели. Так все и вышло. Совсем не загадочно, не романтично. Обыденно, да. Таня читала. Так бывает. В общем, нечего обсуждать, что было, то было. Через пару дней встретила его в институтской столовой. Кажется, он ее не узнал. Или сделал вид, что не узнал. Смутился? Может быть, так. Чуть покраснел, столкнувшись с ней взглядом, и тут же отвел глаза. «Бывает. Мы странно встретились и странно разойдемся. Я тоже забуду тебя, Паша. Вернее, забуду твое лицо. Губы твои забуду и руки. Запах забуду. Всего тебя, в общем, хорошего. Я ни на что не претендую, поверь. Но вот что странно. Навсегда остался в памяти привкус дешевого белого вина Апсны и голос Долиды навсегда, на всю жизнь».